Баржа медленно удалялась в сторону Булгара, сверкая свежей белой древесиной под лучами высокостоящего в небе солнца. Гуляющие перки волны стреляли во все стороны ослепительными зайчиками, в вышине носились друг за другом стрижи и ласточки. Прибрежные березки шелестели мелкими зелеными листочками, безуспешно стараясь заглушить треск скачущих по лужайке кузнечиков. Запахи воды, цветов и деревьев смешивались в прозрачный медовый аромат, присущий знойному русскому лету. Запах, о котором мечтаешь долгими зимами или склизкой осенью, и который проклинаешь летом, отмахиваясь от комаров, слепней и оводов. Хорошо-то здесь как! Середин громко прихлопнул ладонью какую-то тварь, что пыталась забраться под ворот рубахи. Скинул один вещмешок на спину, другой повесил на грудь. — Пошли, девочка моя. Чего-то не хочется мне больше попутки ловить. Добром еще ни разу не кончилось. Дойдем до ближайшего города, а вы с другую какую оказию найдем. Три желания. Девушка, девушка, это вас зовут Ольгой? В смысле? Оля замедлила шаг, оглянулась на дверь служебного входа зоопарка. Именно от него девушку нагонял молодой человек в похоронном костюме. Добрый день, Ольга. Вот меня просили передать вам приглашение на открытие выставки в ЦКЗ. Там будет прием, фуршет и все такое. Ну, как положено, на светском приеме. — Светском приеме? Ха, уже разбежалась. Оля взяла у него из рук небольшой проспект, скомкала и засунула в нагрудный карман его костюма. — Еще раз появишься, съесть заставлю, понял? Теперь иди отсюда, хватит с меня розыгрышей. Девушка развернулась и с веселым посвистыванием направилась мимо летнего ресторана в блинную. Сегодня вечером она собиралась навестить ночной клуб, но для начала ей нужно было перекусить и провести где-то лишних 2 часа. Блинчики с сыром и ветчиной, морс и пирожок с повидлом помогли ей скоротать часок, а потом девочке все же пришлось выйти на улицу. Впрочем, если не пользоваться автобусом, то 1 час был примерно равен медленной прогулке отсюда и до клуба. Оля неспешно двинулась по улице Горького. Вот тут рядом с нею и притормозила темно-синяя акура с черными рейками под багажник на крыше и широкими вороненными порогами. «Добрый вечер, Ольга!» Из приоткрытой дверцы выглянул коротко стриженный, упитанный мужчина средних лет. — Я могу попросить у вас 3 минуты для разговора? — Хоть 5? — остановилась девушка, сунув руки в карманы джинсов. — Как раз сейчас. Со временем у меня никаких проблем не наблюдается. Вот только сразу предупреждаю, что никуда не сяду, никуда не поеду и вообще. Папаши не в моем вкусе. Я не продаюсь. — Приятно слышать, — кивнул мужчина. — Однако, я полагаю, Юра опять что-то напутал, и вы его неправильно поняли. Это я хотел бы пригласить вас на светский раут послезавтра в 6. Мне прислали 2 приглашения. — Папаша, разве я неясно выразилась? — поморщилась Оля. «Ты не в моем вкусе. Отвали!» «Вы знаете, юная леди...» Мужчина вылез из машины, одернул рубашку. «Вы спасли мой бизнес, а может быть и жизнь. Поэтому я готов лично от вас терпеть некоторую грубость. Но всему есть предел. Назовете меня старпером еще раз, предложите отвалить, и я сочту, что моя совесть чиста. И больше я вам ничего не должен. — Постойте! — наконец сообразила Ольга. — Я вспомнила. Вы тот самый, из кафе. Ну, вы мне еще бутылку вина в обмен на свою жизнь предлагали. — Виктор Аркадьевич, — поклонился мужчина. — Да, тогда я повел себя несколько вульгарно. Прошу прощения. Я задумался над своим поведением и решил, что не должен платить за то, что не имеет ценности. Будет правильнее, если я посвящу вам несколько дней той жизни, которую вы сберегли. — Вы, Виктор Аркадьевич, не в театре случайно работаете? Уж больно вы черно выражаетесь. — Просто я стараюсь быть вежливым. Я уже очень давно не общался со столь юными особами. К тому же я позволил себе проявить несколько повышенный интерес к вашей жизни, дабы понять, как наилучшим образом поступить в данной ситуации. Вы не обидитесь, если я предложу вам посетить бал для Золушки? — В смысле? — насторожилась Оля. — Бал как бал. Вы как принцесса. Что до принца, то тут я ручаться не могу, но кто знает. Любопытство у тамошних гостей вы вызовете, несомненно. Журналисты и сплетницы туману напустят, побосенок насочиняют, фотографии ваши у себя в фейсбуках и журналах вывесят, комментариев насочиняют. При таком интересе принц вполне может появиться. Ну, а я сыграю роль старого короля, раз уж я все равно не в вашем вкусе. Окунетесь ненадолго в светскую жизнь. Ну, а понравится она вам или нет, это уже вопрос второй. — А вам нравится? — У меня работа, — пожал плечами мужчина. — Мне нужно гидравлику нашего завода продавать. Прессовка, распрессовка. Поддомкрачивание, мобильные столы, калиброванный инструмент. А чтобы продавать, нужно знакомиться с главами администрации, транспортной компании, РЖД и так далее, которые на такие рауты с примерно теми же целями и ходят. Это у нас вместо визитки. Гарантия, что говоришь с человеком, которого знают, который имеет связи, средства, положение. Ну, не в интернете же нам знакомиться. — А принц будет тоже из гидравликов-администраторов? — Гламурных принцев обычно называют альфонсами, — улыбнулся Виктор Аркадьевич. — Очень советую не промахнуться. Не думаю, что гламурный принц клюнет на принцессу в джинсах и футболке. — Не беспокойтесь, Ольга. Как раз с этим все будет проще простого. Послезавтра утром за вами заедет вот эта самая машина и отвезет вас, ну, в сцены женского счастья в виде шопинга, макияжа и массажа вы в кино наверняка видели. Боюсь, вам тоже придется все это перетерпеть. После этого вы сами себя не узнаете. Виктор Аркадьевич достал из кармана цветастый бумажный шарик, старательно развернул, протянул Оле. — Надеюсь, вас не смутит, милая леди, что ваше приглашение несколько помялось. — А раз уж вы меня ангажируете, сударь, — девочка сделала вид, что раздвигает края юбки и чуть присела в неумелом книксоне. — Но пусть оно останется у вас. — Я могу опоздать. — Тем более. — Как скажете, Ольга. — Тогда до послезавтра. Виктор Аркадьевич поклонился, вернулся в машину, и та отъехала от тротуара. — Светский раут, — усмехнулась Оля. — Интересно, а пиво там дают? Она сделала пару неуверенных шагов и поняла, что тусоваться сегодня в клубе ей больше не хочется. В голове крутились сцены сказочных фильмов про Золушку, балы и зачарованных принцев. Вроде бы давно уже забылись детские сказки. Однако, оказывается, нет. Сказок хочется всем.